Глава 27. Цзюньбэй. Мато откидывает голову на спинку кресла, а затем медленно и протяжно выдыхает. Лампы дневного света мерцают на потолке, вырисовывая белые полосы на черном стекле его кодирующей маски. Вдалеке раздается взрыв, который эхом разносится по коридорам. Солдаты Картекса скоро взломают двери и проникнут на базу Новак. Нам нужно выбираться отсюда. Вот только нет смысла бежать, пока мы не отключим маячок Мато. В глазу. Уставившись в потолок, повторяет он. «Похоже, маячок находится прямо за роговицей». «Мне очень жаль», — говорю я. «Должно быть, пока его держали в плену в Картексе, ему вкололи какой-то наркотик, после чего вживили маячок. По дороге сюда он вытащил один из них из запястья. Но мне даже не пришло в голову, что может быть второй. И теперь Картекс объявился на базе Новак. Мато судорожно втягивает воздух и задерживает дыхание, пытаясь успокоиться. Я понимаю, что он сейчас чувствует. Нечто подобное я испытывала перед каждым экспериментом в лаборатории и перед тем, как выжечь кожу на своей щеке в надежде, что рана зарастет клетками с моим ДНК. «Что ж, ладно», — наконец выдыхает он, — «но маска тебе помешает. Не думаю, что у меня получится снять ее, не причинив себе вреда, но зато я могу приподнять ее настолько, чтобы ты смогла провести операцию. Вот только будет не очень удобно». Я пробегаю пальцами по множеству блестящих хирургических инструментов, лежащих на тележке. Я могу попытаться вытащить маячок, не вырезая глаз. Но Мато качает головой. Это опасно. У нас нет на это времени. К тому же ты не знаешь, что это за маячок. Это может быть стеклянный жучок, как тот, что я вытащил из руки. А может, и вредоносный модуль, который копируется в организме, когда его пытаются извлечь. Так что единственный способ обезопасить нас — извлечь глаз целиком. Ты прав. Соглашаюсь я и тянусь за миниатюрными щипцами. Издалека доносится странный грохот. Судя по звукам, это танк. Я оглядываюсь через плечо на дверь, но в коридоре не видно ни Новак, ни ее людей. Но никаких солдат Картекса тоже. Вот только вряд ли мы сможем долго удерживать оборону. Мато откидывается на спинку и вцепляется в подлокотник кресла. Хорошо, сейчас я подниму маску. Но будь осторожна. Она все еще подключена, так что постарайся не касаться проводов и сделай все как можно быстрее. В блестящей черной маске отражаются лампы на потолке, а на боку высвечивается ряд значков. Затем раздается хлюпанье. Она вздрагивает и медленно отсоединяется от лица Мато. Изогнутое стекло поднимается вверх, обнажая десятки черных кабелей, медленно вытягивающихся из отверстий, просверленных в его лбу. Под маской кожа еще бледнее, и покрыта белым мелким порошком. Моргнув, он открывает левый глаз, радужная оболочка которого закрыта защитной линзой, а на веках нет ресниц, потому что они мешают под маской. Стекло поднимается сантиметров на 5 над глазом, а затем застывает, поддерживаясь на весу множеством черных кабелей. «Уверен?» — спрашиваю я. Он смотрит на меня, а его пальцы все сильнее стискивают подлокотники кресла. «Я готов». Я поднимаю миниатюрные щипцы и застываю, когда из погрузочной площадки снова доносится грохот. В коридоре раздаются шаги, но трудно понять, приближаются они или отдаляются. Я проталкиваю щипцы под маску, стараясь не задеть черные кабели. Мато инстинктивно моргает, когда металл касается его глаза. Его челюсти сжимаются, но ему все же удается собраться с силами и вновь открыть глаз. Я сжимаю изогнутый инструмент в руке, пока кончики не оказываются в паре сантиметров друг от друга. «Я перережу зрительный нерв», — пристально глядя в потолок, говорит он. Его голос дрожит, а кожа покрылась бисеринками пота. «Сейчас». «Хорошо, я все сделал. Вынимай глаз. Это не причинит вреда нервам». Я медленно выдыхаю, старательно сдерживая дрожь, а затем погружаю металлические щипцы в его глазницу и сжимаю кончики. Мато застывает и резко выдыхает. Щипцы крепко стискивают его глазное яблоко, пока я вытягиваю его из глазницы. За ним тянется тонкая ниточка зрительного нерва длиной в пару сантиметров, окольцованная сверкающими контурами. С нерва капает кровь серебристым отливом, который растекается по моргающему веку Мато. «Все кончено. Я сделала это». Успокаиваю я, а затем вытягиваю глазное яблоко между извивающимися черными кабелями и опускаю на металлический поднос. Я нервно оглядываюсь через плечо, но в коридоре никого нет. «Ты в порядке?» «Просто дай мне минутку». Заикаясь, бормочет он и крепко зажмуривается. Символы на его маске мигают, а провода начинают втягиваться в череп, плотно прижимая стекло к коже. Мато тут же закрывает лицо руками и начинает часто дышать. «Я с тобой», — чувствуя, как сжимается грудь, говорю я. «Мне столько раз приходилось видеть, как страдают люди, что у меня практически выработался иммунитет. Но почему-то страдания Мато задевают какие-то струны внутри. Поэтому мне тут же хочется утешить его и в то же время развернуться, выйти в коридор и уничтожить Картекс за то, что они сделали с ним. Я подхожу ближе и сжимаю его плечо, не зная, как лучше прикоснуться к нему. Мне очень жаль. Все закончилось. Его дыхание замедляется. Спасибо. Мато тянется к моей руке, но тут в коридоре раздаются шаги, и он резко выпрямляется. В комнату, запыхавшись, протискивается Новак. Ее волосы покрыты пылью, а на виске кровь. «Вам нужно уходить отсюда!» — выкрикивает она. «Картекс высылает истребители. Вам нужно убраться подальше и остановить все это!» «Истребители?» Я с ужасом смотрю на нее. «Этого не может быть. Они не могут взорвать базу. А как же Леобен?» «Я лишь знаю, что они летят сюда», — говорит Новак. «Ты нашла маячок?» Я киваю и показываю на глазное яблоко Мато, лежащее на подносе. Новак подходит к тележке и, схватив его, засовывает в карман. «Мы отправим его на машине приманки. Я не могу дать вам вертолет, но вам нужно убраться как можно дальше отсюда прямо сейчас. Иначе все будет напрасно». «А как же ты?» — спрашиваю я. «Мы могли бы взять грузовик. У нас не хватит грузовиков на всех», — возражает она. «Поэтому я отправила людей в близлежащие лагеря пешком. Но не все согласны уйти. Это место напоминает крепость. Поэтому многие хотят остаться и защищать его. Они устали убегать от Картекса, поэтому решили сражаться до последнего». «Но ведь сюда летят истребители», — напоминаю я. «База вряд ли выдержит бомбежку. Остаться здесь равносильно смерти. Поехали с нами. Оставь здесь тех, кто решил сражаться». Новак качает головой. «Я уже однажды бросила свой народ и не собираюсь повторять эту ошибку снова. Вот что значит руководить людьми, Дзюньбэй. Ты не всегда ведешь их к победе. Иногда нужно поддержать их, когда они падают». Я молча смотрю на нее. Когда я впервые появилась на базе, то решила, что Новак не уверена в себе из-за того, что чувствовала угрозу во мне и панацеи. Но я ошиблась. Если Новак и испугалась, увидев меня, то лишь потому, что знала, к чему это приведет. К нападению, войне, надвигающимся разрушениям. Она боялась последствий, которые наступят, когда я втяну всех в конфликт, в котором мы вряд ли сможем победить. Не только люди гибнут на войне, но и их лидеры. Поэтому с момента нашей встречи Новак готовилась к собственной смерти. «Вам нужно поторопиться», — говорит она. «Среди развалин, где вы приземлились, вас ждет грузовик. Он небольшой, но зато вы сможете уехать отсюда незамеченными. Теперь все в твоих руках, Дзюньбэй. Останови одичалых. Отправь код на их панели и докажи Картексу, что мы им не враги, что наша возможная смерть здесь не напрасна». Мато берет меня за руку. «Пойдем отсюда». Но я не шевелюсь, стараясь придумать, как сказать Новак, что я обо всем сожалею, что недооценила ее, что подвергла ее людей опасности, что привела сюда Картекс. «Спасибо», — наконец выдавливаю я. «Я тебя не подведу». «Хорошо», — одарив меня скупой улыбкой, отвечает она. «А теперь бегите». Мато не выпускает моей руки, пока мы мчимся по лабиринту из бетонных коридоров и отремонтированных лестниц. И с каждым шагом боль все сильнее впивается в ребра. Хотя исцеляющий модуль уже несколько часов пытается залечить мои раны, этого явно недостаточно. Все тело ноет. Синяки, поясница, щека. Но я стискиваю зубы и заставляю себя не отставать от Мато. В первые мгновения мне кажется, что он держит меня, потому что считает, что мои ранения не дадут мне бежать самой. И во мне даже просыпается желание стряхнуть его руку. Но потом я понимаю, что это ему нужна поддержка, а не мне. Сломанные ребра — ничто по сравнению с потерей глаза, ведь с ним он лишился и глубинного восприятия. Его мозг, вероятно, сходит с ума. «Почти на месте», — объявляет Мато, протаскивая меня вниз по металлическому мосту, через комнату с множеством воздуховодов. Позади нас раздается грохот. Он приглушен бетонными стенами. Но взрыв явно прогремел ближе, чем предыдущий. «Как думаешь, сколько прилетело солдат?» — спрашиваю я, стараясь перекричать топот наших ног. «Вряд ли много», — говорит Мато. «Но они обучены и вооружены лучше, чем люди Новак. Они захватят базу, а если у них ничего не получится, то разнесут ее с помощью истребителей к чертовой матери». Я часто дышу и держусь за бок, пока мы бежим. Но здесь же Лиабен. И они это прекрасно знают. Думаю, какой-нибудь спецкоманде выдали приказ вытащить его отсюда. Дакс не станет им рисковать. Мато крепче сжимает мою руку, когда мы добираемся до бетонного пандуса, ведущего к выходу. Мы, пошатываясь, взбегаем по нему. Я стискиваю зубы, заставляя себя двигаться вперед. Оранжевый сигнал тревоги снова возникает перед глазами. Мне нужно поспать и поесть, потому что без отдыха мои модули скоро отключатся. Мато врезается плечом в дверь и вываливается наружу. Я выхожу на улицу вслед за ним и сгибаюсь пополам, чтобы перевести дыхание. Мы оказались среди развалин неподалеку от того места, где приземлился Комакс, когда я прилетела сюда впервые. Утренние лучи освещают землю, по светло-голубому небу плывут облака, а горячий воздух опаляет легкие. Вдалеке слышится гул, рев машин, топот ног и гул Комакса в небе. Из-за угла на нас выбегает с десяток солдат, одетых в черное снаряжение Картекса. Время замедляется. Солдаты вскидывают оружие, и в тот же момент на маске Мато вспыхивают белые символы. Его челюсти сжаты, плечи напряжены, а губы приоткрываются, чтобы произнести короткую команду. Перед моими глазами вспыхивают тела охранников, которых он убил, чтобы вытащить меня из лаборатории Картекса. «Подожди!» — кричу я. Но уже слишком поздно. Его маска тускнеет, а солдаты сбиваются с шага и падают на землю. Винтовки вылетают из их рук и отскакивают от земли. С моих губ срывается короткий испуганный вздох, когда шлем одного из солдат ударяется о камень и слетает с головы, открывая лицо женщины с зеленоватой кожей и голубыми волосами. Это не солдаты Картекса. Это генхакеры. Люди Новак, нацепившие украденное снаряжение Картекса. Они просто пытались вернуться на базу. Мато пристально смотрит на женщину, а на его лице не отражается никаких эмоций. «Там грузовик», — обведя взглядом руины, говорит он через несколько секунд, а затем указывает на сверкающую в лучах солнца машину рядом с полуразрушенным зданием и снова берет меня за руку. Но мои ноги не двигаются, и я не могу отвести взгляды от людей, которых он только что убил. Мато не колебался ни секунды. Похоже, ему все равно. И для этого он использовал мой код. «Ну же, Цзюньбэй», — зовет он. «Нам нужно уходить. Новак сейчас сражается с Картексом, чтобы удостовериться, что мы уберемся отсюда живыми, не допуская, чтобы это произошло напрасно». Я сглатываю, стараясь подавить тошноту, и заставляю себя отвести взгляд. «Хорошо», — выдавливаю я. «Пойдем». Мато ведет меня через развалины к грузовику. Это потрепанная модель 10-летней давности с обшивкой из солнечных батарей. Я опускаюсь на пассажирское сиденье, пытаясь осознать случившееся. Мне казалось, что если понадобится, то смогу воспользоваться косой против людей Картекса. Казалось, что я уже свыклась с этой мыслью и не дрогну, когда придет время. Но смерть десятка людей выбила меня из колеи. «До энтропии примерно 5 часов», — заводя двигатель, говорит Мато. Он выворачивает руль, чтобы развернуть грузовик. Подпрыгивая на кочках, мы мчимся по руинам и выбираемся в пустыню. Я поднимаю глаза, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида. Комакс приземляется недалеко от руин, и солдаты Картекса обступают базу Новак. Многие из ее людей сегодня умрут из-за меня. «Но я не думала, что мы окажемся среди тех, кто их убьет». «Я не знал, что те люди были генхакерами», — вцепившись в руль, выпаливает Мато. «На них была экипировка Картекса». «Знаю», — успокаиваю я. «Я тоже не догадывалась об этом». Он резко поворачивается ко мне. «Тогда почему ты попыталась меня остановить? Это война, Цзюньбэй. И прямо сейчас солдаты Картекса убивают людей Новак. Возможно, тебе придется убивать и самой». «Знаю», — потирая глаза, повторяю я. «Я планировала запустить косу в военную сеть Картекса, если возникнет такая необходимость, но сейчас я... Я не знаю». «Это самый разумный вариант». Я опускаю руки на колени. «Для кого?» «Я запуталась, Мато. И уже не знаю, правильно ли убивать людей». «Раньше тебя это не беспокоило». «В том-то и дело», — говорю я. «Думаю, именно из-за убийства людей я стерла свои воспоминания». Он поворачивается и смотрит на меня своим единственным глазом. «Ты о чем?» «О сигнальной башне», — объясняю я. «Мы тогда еще жили вместе. Я проводила тестирование панацеи, но код дал сбой и убил 60 человек. Именно после этого я испугалась и стерла свои воспоминания». Мато вновь переводит взгляд на грунтовую дорогу. «Ты думаешь, что стерла воспоминания из-за этого?» «Ну да», — подтверждаю я. «Потому что больше ничего не приходит в голову. Я видела отчеты выполнения кода, который отправила на панели охранников в тот день, и запись того, как пыталась передать свой код Лаклану. Я была в отчаянии. Я зашла слишком далеко и сходила с ума из-за того, что наделала. Я по ошибке убила 60 человек и больше не смогла с этим жить. «Ты выбрала ту сигнальную башню не случайно», — говорит Мато. А затем вдавливает педаль газа в пол, хотя нет никаких признаков, что за нами гонится Картекс. «Мы с тобой нашли ее вместе. Там находилась испытательная лаборатория оружия, так что те люди не были мирными жителями. Они разрабатывали три фазы, которые Картекс использовал во время проведения протокола Всемирного потопа. К тому же одного из охранников ты знала и ненавидела. Он причинял боль тебе и другим в детстве». Я поворачиваюсь к нему, чувствуя, как по телу расползаются мурашки. Грунтовая дорога выходит на шоссе, петляющее по каменистой дороге. «То есть я убила их специально?» «Ну, конечно», — подтверждает Мато. «Смерть 60 человек — не та проблема, из-за которой ты стала бы переживать. Меня не было рядом, когда это произошло, но я знаю, что ты хотела убить того охранника. А остальных ты могла убрать, чтобы замести следы». Он пристально смотрит на меня, скользя взглядом по моему лицу. «Последние 3 года я пытался понять, почему ты стерла свои воспоминания, но так и не нашел ответа. Но одно я знаю точно. Это произошло не из-за чувства вины, вспыхнувшего после убийства людей». Ужас пронзает меня. Мато говорит правду. Я чувствую это. Да, мои воспоминания стерты, но эмоции все еще хранятся в моем сознании. «Но я чувствую вину», — возражаю я. «И даже сейчас не могу перестать думать о тех хакерах, которых ты убил на базе Новак. Не могу перестать думать о тех, кто умер или пострадал из-за меня». Мато пристально смотрит мне в глаза, а его черты лица напряжены, выражая убийственную серьезность. «Это не ты, Дзюньбэй. Это не та девушка, которую я знаю. Пришло время вспомнить, кто ты на самом деле».